Печальные печали, на сладкий строй печали, которую руками хранит. А в небе черной тушью читают звездный дверь, в строку твою сплетутся, и станет ночь светлее, да будет шаг твой легок, пока не кончим сон прекрасный.